Карантин. Уничтожение банды углов не сделало большого шума в городе. О бойне под Урмутом дважды упомянули в безликих новостях на местном телеканале. Где-то между «Семья Хохлаковых поздравляет дорогую мамочку с днем рождения, желает ей здоровья, счастья» и доморощенной рекламой мебельного салона «Парадис». Сказали: «Бандитская разборка». Персонал кафе не пострадал, и ведется следствие. О том, что операция не сошла нам с рук, мы узнали от библиотекаря Буркина. Совет в тот раз заседал в Ижевске. Буркин поехал туда улаживать свои дела. Полной неожиданностью для него был доклад представителя клана Шульги об урмутских событиях. Говорили обыденно, без надрыва, дескать, Широнинская читальня провела несанкционированную зачистку и никого об этом не предупредила. Кто-то в президиуме вспомнил, что Буркин оказал нам помощь в сатисфакции, и его вынудили дать подписку о неразглашении. Все это чрезвычайно встревожило Василия Андреевича. Он почуял опасность и, нарушая закон, предупредил нас. Поздно было гадать, откуда стало известно о наших бедах. Луцис высказал идею, что среди обираемых углами бомжей, возможно, таился соглядатый, который и донес Шульге. Надо было определить возможные штрафные санкции и самим доложить старости региона Терешникову об инциденте с углами, выставив события в наиболее выгодном свете. О гибели Оглоблина мы из предосторожности не сообщали совету. Нам только не хватало ревизоров и проверок. Прием с повинной головой, которую меч не сечет, сработал на первый взгляд безупречно. Нас нельзя было обвинить в преступном укрывательстве фактов. В совете отмахнулись, буркнули, что мы были обязаны оповестить их до зачистки на водохранилище, а никак не после. На этом все и заглохло. Но успокоились мы, увы, преждевременно. Потом нагрянул вроде бы с пустяшной инспекцией Ямбых. А на следующий день он, исполненный важности, вдруг объявил, что читальня находится под домашним арестом. Проблема, сначала не существовавшая для совета, вдруг за сутки оказалась раздута до угрожающих размеров трибунала. И что было самым трагичным, исчезнувшей малой песчинкой в житейском море читатель Оглоблин грозил обернуться камнем на шее всех широнинцев. Заявлять о нем уже было поздно, оставалось лишь уповать, что его не хватятся наши ревизоры. Люди Ямбыха рыскали по городу несколько дней в поисках компромата и вроде бы ничего не нашли. Мы не хотели лишний раз дразнить шульгинского порученца и старались выполнять его вздорные приказы не отлучаться из дому. За это время Ямбых дважды связался с нами. Наконец он в третий раз дал о себе знать. «Товарищ Вязенцев!» С ликующим визгливым задором прокричала в трубке: «У меня важное сообщение! Соберите сегодня вечером всю читальню!» Непонятно, куда клонил хитрый порученец. Вероятно, Ямбых что-то разнюхал, и теперь этим общим сбором он пытался вывести нас на чистую воду. Тогда бы пришлось объяснять, куда подевался читатель Оглоблин. «Роман Иванович», — осторожно предложил я, — «может, не стоит всех тревожить? Давайте я Селиванову позову и Дежнева. Это старейшие, уважаемые читатели». Ямбых не спорил и назначил встречу на 7 вечера. В конце концов, успокаивал я себя остаток дня, зачем ему нас пересчитывать? Наверняка о Широнинской читальне он знал понаслышке. Даже если бы его ознакомили с коллективным фото читальни, вряд ли бы он запомнил каждого широнинца в лицо. Так думал я. Ямбых здесь только разобраться, почему к нам прицепились кавказские бандиты. Тогда вечером и прозвучало колючее больничное слово «карантин». «Для объективности нашей ревизии», — скупо пояснил Ямбых. «Кстати, у вас в читальне имеются мобильники?» «Откуда, позвольте спросить?» — с гордым неудовольствием произнесла Маргарита Тихоновна. «Мы что, бизнесмены или воры какие-нибудь?» «Да ладно вам, 2000-й год на дворе», — скривил губы Ямбых. «Мобилы уже давно не предмет роскоши». «Но среднего достатка», — заключил Марат Андреевич. «Этим похвастать мы, увы, не можем». «А в чем проблема, товарищ Ямбых?» «Срочно понадобилась сотовая труба?» «Как раз нет», — Ямбых отмахнулся. «Карантин в первую очередь подразумевает полную информационную блокаду». «То есть?» — насторожился Марат Андреевич. «Мы настаиваем, чтобы на период ревизии у вашей читальни были обрублены все внешние контакты». «Телефоны в домах отключить?» — спросила Маргарита Тихоновна. «К сожалению, это уже не выход. Вам предписывается покинуть город всей читальней». «И куда же нам податься?» «Туда, где вы будете изолированы. Об этом мы должны договориться». «Слушайте, Роман Иванович», — я встрял в беседу, — «это перебор. Мы не собираемся мешать вашей работе. Зачем нас изолировать? Мы же не желтушные». Я улыбнулся, но Ямбых оставался хмур и сосредоточен. «Широнинцы, не прикидывайтесь, будто вам не ясен смысл карантина. Думаете, мы не догадываемся, кто предупредил вас о ревизии? А, товарищ Селиванова?» «В толк не возьму, о чем вы?» — невозмутимо пожала плечами Маргарита Тихоновна. «Да бросьте комедию ломать», — устало отмахнулся Ямбых. «Все вы понимаете». Ветер дохнул с тылым, облетающим августом, взметнул занавески. Ямбых ладонью прихлопнул к макушке вспорхнувшие на сквозняке сальные пряди. Из коротких рукавов его несвежей рубашки потянуло удушливым потом, от которого не спасало открытое настежь окно. «А без карантина не обойтись?» — попробовал уломать я порученца, но нарвался на обратную реакцию. «Вас что, угнетает невозможность секретничать?» — Ямбых прицельно глянул на меня. «Только сразу возникает нехороший вопрос. С кем и по какому поводу? Что прикажете докладывать в совет?» «Да какие секреты, Роман Иванович? Всюду вам заговоры мерещатся, интриги. Это чертовски неудобно. Товарищам на работу ездить нужно». «Возьмете отпуска за свой счет». «Не маленькие, придется потерпеть, тем более всего на 2 недели». «Слушайте», — не сдавалась Маргарита Тихоновна, — «вот я, пожилой и нездоровый человек, а если мне плохо станет?» «Товарищ Селиванова, кажется, не поняла всей серьезности момента», — изумился Ямбых. «От результата моего расследования зависит дальнейшая судьба вашей читальни. Это хоть ясно?» «Я без врачебной помощи умереть могу». «Раньше надо было соображать, а не разборки устраивать и на слабое здоровье жаловаться». «Наделили халуя полномочиями!» Голос Маргариты Тихоновны задрожал от гнева. «Вот и катается в них, как пес в дерьме!» «Сделаем вид, что я не обиделся», — Ямбых равнодушно уставился в окно. «Роман Иванович, ухватился я за новую идею. А давайте мы пересидим за городом. У наших читательниц там частный дом. Место глухое, телефона нет, вполне подходит для карантина». Ямбых, все так же глядя в бок, выстучил пальцами на столе сумбурный марш. «Хорошо», — сказал он после напускного раздумья. «Я пойду навстречу вашей просьбе. С завтрашнего дня вы переселяетесь. Требования прежние — исключить контакты и поездки. От души советую проявить сознательность во избежание роковых неприятностей». Он взял со стола спичечный коробок, поддел ногтем спичку и зажал в зубах, как папиросу. «Нам дня не хватит», — сразу попросил я. «Давайте хотя бы к концу неделю». «В чем проблема?» Ямбых, скособочив оскаленный рот, ковырнул спичкой промеж самоварных коронок. Маргарита Тихоновна брезгливо отвернулась. «Дело-то хлопотное, товарищ Ямбых», — торговался я. «Отпуск оформить, вещи собрать, продуктов впрок закупить, транспорт организовать». «У вас же был микроавтобус, если мне не изменяет память». Пока я лихорадочно думал, что наплести, мол, продали РАФ за долги и на лечение читателя Вырина, Ямбых, по счастью, опередил мое нескладное вранье. «Ладно, даю вам 2 дня, но не больше». Он записал адрес Возгляковых и простился, пообещав навестить нас.